Вскоре, по своем переселению в Петербург, Пирогов был назначен членом медицинского совета, а позднее членом комитета для предварительного соображения мер к преобразованию медицинской учебной части в заведениях Министерства народного просвещения. Этот временный медицинский комитет был очень удачно составлен из Ивана Тимофеевича Спасского, бывшего профессора медико-хирургической академии, лейб-медика Рауха, профессоров Зейдлица и Пирогова под председательством лейб-медика Маркуса. Министр народного просвещения Сергей Семенович Уваров передавал в этот комитет все дела и даже выборы медицинских факультетов всех университетов. Открывавшийся в то время медицинский факультет Киевского университета почти целиком учреждался и избирался этим комитетом. В названном комитете преобладал взгляд на факультетские дела не бюрократический, а научный, и все прогрессивные требования факультетов находили там и поддержку, и дальнейшее развитие. Самым важным делом Пирогова и его товарищей был пересмотр экзаменационного устава. В качестве весьма деятельного члена этой комиссии Пирогов предложил и провел целый ряд преобразований. Так, в старом экзаменационном уставе допускалось целых 6 медицинских степеней. 3 степени лекаря, доктор медицины и хирургии и медико-хирург. Пирогов предложил сокращение 6 степеней на 2 – лекаря и доктора медицины. Его проект не прошел, и вместо 2 приняты были 3 степени – лекарь, доктор медицины и доктор медицины и хирургии. Впоследствии, рассматривая в одной из своих статей «Общий устав наших университетов», Пирогов указывает как на один из крупных недостатков этого устава на обилие испытаний и ученых степеней, составляющие тормоз для университетской науки. «Я знаю, — говорит он, — по собственному опыту, как специальное совестливое и ревностное занятие наукой мало располагает человека подвергаться продолжительным и повторенным испытаниям. Занимавшись специально и во время моего пребывания в университете и после хирургии, я никогда бы не решился подвергнуться испытанию на степень доктора медицины и хирургии, если бы от меня этого потребовали для занятия кафедры хирургии. Стремясь сократить число испытаний и ученых степеней, Пирогов настаивал вместе с тем на бесполезности при оценке знаний разных дробей и отметок вроде «удовлетворительно», «посредственно», «хорошо», «отлично». Вместо таких тонких различий он предложил ввести лишь 2 отметки, которые при факультетских экзаменах на степень давали бы категорический ответ «да» или «нет», то есть достоин ли экзаменующийся искомой им степени или недостоин. Введение демонстрационных испытаний из анатомии, терапии и хирургии было предложено Пироговым и единогласно принято членами комитета. Новые кафедры госпитальной хирургии и терапии, учрежденные по проекту Пирогова в медико-хирургической академии, также были приняты комитетом и утверждены министром народного просвещения для всех университетов. Поставив преподавание хирургии в медико-хирургической академии на небывалую высоту, связав кафедру хирургии с клиникой, Пирогов не удовлетворился, однако, этим и задумал также преобразовать и преподавание анатомии введением систематических практических занятий на трупах. 21 октября 1844 года профессора Бер, Зейдлиц и Пирогов внесли в конференцию Академии предложение об учреждении особого анатомического института, которое и было высочайше утверждено 28 января 1846 года. В своем рапорте Пирогов характеризует направление своих анатомических занятий как по преимуществу прикладное и указывает на важность изучения анатомии для врачей. «Самой высшей для меня наградой, — писал он, — я почел бы убеждение, что мне думалось доказать нашим врачам, что анатомия не составляет, как многие думают, одну только азбуку медицины, которую можно без вреда и забыть, когда мы научимся кое-как читать по складам. но что изучение ее также необходимо для начинающего учиться, как и для тех, которым доверяются жизнь и здоровье других. Пирогов был назначен директором новоучрежденного анатомического института. В феврале 1846 года Пирогов получил 7-месячный отпуск и посетил Германию, Францию и Италию, откуда привез разные приборы и инструменты для анатомического института, между прочим, микроскопы, которых в Академии до того не было, и потом принялся за устройство анатомического института. В скором времени он пригласил на должность первого прозектора доктора Грубера, в то время занимавшего ту же должность в Пражском анатомическом институте, а впоследствии с честью заменившего Пирогова на посту директора института. Анатомический институт, основанный Пироговым, скоро стяжал себе громкую научную известность и получил значение истинной научной школы, давшей России целую плеяду анатомов и хирургов. Обладая до 1847 года сравнительно небольшим количеством препаратов, большую частью приобретенных за границей или подаренных частными лицами, анатомический институт получил в непродолжительном времени значение музея. Равным образом и музей патологической анатомии, можно сказать, обязан своим существованием, трудам и энергии Пирогова. Когда в 1841 году вместе с лекциями по хирургии Пирогов стал читать и лекции по патологической анатомии, конференция Академии поручила ему устроить кабинет патологической анатомии. Пирогов начал с того, что передал в устраиваемый им музей патологической анатомии 200 собственных препаратов, привезенных им из Дерпта. Потом он систематически собирал все представлявшиеся ему на вскрытиях интересные препараты. О вскрытии Пирогов во время своего профессорства в медико-хирургической академии произвел около 12 тысяч с составлением подробного протокола каждого вскрытия.